предательство. В замечательной своей искренностью и правдивостью книги «Вопросы самому себе» Василий Макарович Шукшин пишет: «Как у всякого, что-то делающего в искусстве, у меня с читателями и со зрителями есть еще отношение интимное – письма. Пишут, требуют. Требуют красивого героя. Ругают за грубость героев, за их выпивки и тому подобное. Удивляет, конечно, известная категоричность, с какой требуют и ругают. Действительно, редкая уверенность в собственной правоте. Но больше всего удивляет искренность и злость, с какой это делается. Просто поразительно. Чуть не анонимки с угрозой убить из-за угла кирпичом. А ведь чего требуют? Чтобы я выдумывал. У него дьявола, живет за стенкой сосед, который работает, выпивает по выходным, иногда шумно, бывает ссорится с женой. В него он не верит, отрицает, а поверит, если я навру с три короба. Благодарен будет, всплакнет у телевизора, умиленный, и ляжет спать со спокойной душой». Я прибег к этой цитате, чтобы показать. Проблема такого зрителя тревожила и тревожит многих художников. И именно тревожит, потому что подобных зрителей и читателей немало. И что самое странное, это агрессивность, с которой они отстаивают свою точку зрения, считая ее непоколебимой и единственно верной. Умение воспринимать прекрасное само не рождается. Это умение нужно воспитывать. К музыке, живописи, театру нужно привыкнуть, чтобы они стали для человека не развлечением, а необходимостью. Нельзя смотреть на театр, как на своеобразный диван для отдыха. Удобно, привычно, вот и хорошо. Вообще, если какое-либо произведение искусства кажется вам непонятным, может быть, даже чуждым, не спешите отрицать его, а постарайтесь подумать над тем, что хотел сказать его создатель, какую мысль выразить. Контакт со зрителем – непременное условие существования театра. Если ему удастся потрясти сердца, открыть невидимые стороны жизни, тогда он нужен, тогда он полон, тогда он непобедим. Но ведь и другая сторона, зритель, нуждается в контакте с театром, и, следовательно, наши стремления найти общий язык должны быть обоюдными. Опыт нашего театра и других убеждает, что в искусстве сохраняется лишь то простое, чем жив человек. Он хотел бы видеть на сцене индивидуальность, личность и все, что волнует эту личность. Драмы, озарения, страсти и ненависть, и любовь. Мир человека, существующий как бы вне зависимости от политики. Во всяком случае, он хотел бы от нее не зависеть. Такой счастливый мир, такого времени и обстоятельств, где бы политика была вне круга интересов действующих на сцене лиц. Да, не спорю. Политика входит, прямо-таки врывается к нам и вмешивается в наше личное, частное, суверенное существование. И страсти, вызываемые ею, бывают страшнее личных драм. Но, пожалуйста, как бы говорит наш зритель, дайте мне хоть в театре на некоторое время забыть об этом. Выходит, театр — это своеобразный наркотик, дающий возможность зрителю забыться на те 2-3 часа, пока он находится в зале. И билет в театр — это билет на антракт, как писала одна газета, имея в виду, что спектакль — это антракт среди бешеных будней. А я бы сказал, что театр совсем не наркотик, но более нормальный, более рациональный и даже более реальный мир, чем тот, что остался за порогом зрительного зала. Безмолвно участвуя в сценическом действии, зритель чувствует свою самоценность вне зависимости от политики. От того, в какой он партии, в какой тусовке, на какой работе и что сегодня по телевидению сказали друг другу Иван Иванович и Иван Никифорович, и кто кого обозвал гусаком. Но надо сказать, что тот предмет, который более всего в этом мире занимает, волнует, раздражает и интересует человека, он сам. Это непреложная истина. Она дает основание надеяться, что театр никогда не погибнет. Во всяком случае, он будет до тех пор, пока человек существует в неисчерпаемом море проблем и переживаний. Пусть они кажутся похожими На самом деле они не бывают одинаковыми.